Я крепко сжал Морию в объятиях, чтобы она не вырвалась, и, поборов отвращение, поцеловал злосчастную тварь. Она с готовностью ответила и раскрыла губы, расслабилась, разомлела, повисла на моей шее. Наш поцелуй длился долго, так долго, чтобы забрать у Мории максимум сил. Пока она создавала ментальную иллюзию, то использовала кадо, а значит, при соприкосновении подпитывала и меня. Я ощутил прилив сил почти сразу. Сначала по мышцам пронеслась боль, потом жар, после холод. Мои объятия крепли, поцелуй становился все жаднее, а кадо во мне все больше. И с каждой секундой хотелось получать еще и еще. Я безжалостно истощал королеву, пока она не опомнилась. Правда, задерглась Мория, когда было уже поздно. Опустошив ее почти полностью, я прервал поцелуй сам. И теперь перед моими глазами опять стояла бестия с костяной короной, серой кожей и глазами-лупами. Я разжал объятия, и Мория отпрянула. Она попятилась и рухнула в трон, задыхаясь от ужаса. Ее дрожащие пальцы прижались к губам, будто ощупывая ожог. Тварь посмотрела на меня из-под лобья, зло и испуганно, но напасть не решилась. Она никак не могла понять, что со мной не так. Слуги тоже не сообразили, что произошло, поэтому никак не среагировали, а продолжали шуметь. Возможно, они подумали, что госпожа и ее несчастный пленник вздумали развлечься в любовной игре. Ну вот и отлично. Заминка охраны мне как раз на руку. Я шагнул к матери Мории и заговорил с ней ментально. «Мой материал тебе дорого обойдется, королева. Догадываешься, почему?» Услышав мой голос, Мория вздрогнула и стиснула ладонями уши. «Кто ты, пленник? Кто ты?» «Для начала не пленник, а ты слепая дура, раз не поняла при первой встрече, кто я такой. Пришлось напомнить другим способом». На лице королевы отразился настоящий ужас вперемешку с благоговением и, кажется, даже любовью. «Но ты в другом обличии, я не узнала тебя. Почему же ты не сказал сразу, кто ты есть, мой господин?» Этот вопрос я оставил без ответа. Не говорить же ей, что я тут без кадо на второй ярус пытаюсь прорваться, а заодно сохранить то, на чем тут вся женская братья помешана. Королева поднялась с трона, медленно и опасливо забрала с пола свою накидку и повязала ее на плечи, прикрывая наготу. Она не сводила с меня глаз, будто никак не могла поверить, что перед ней действительно тот, о ком она подумала. Я и сам не до конца понимал, кого она во мне увидела и за кого я себя выдаю. Главное тут сделать серьезный вид. «Я исполню все, что ты хочешь, господин. Только не убивай моих детей!» Мория умоляюще на меня взглянула, но ничего больше не стала добавлять, решив показать свою покорность иным способом. Королева опустилась передо мной на колени, приложила правую руку к сердцу и склонила голову. Служанки и гноры перестали шуметь. Я обернулся и увидел, что все твари в зале, все до единой, тоже встали на колени и поклонились мне вместе со своей матерью. Остался стоять только я один, и почему-то возникло ощущение, что так и должно быть, что темные существа беззаговорочно обязаны мне подчиняться и никак иначе. Странное ощущение. И опять повернулся к королеве Морий. «Твои дети будут жить, если ты выполнишь три вещи», — обратился я к ней уже вслух, быстро соображая прямо на ходу. «Все, что угодно, мой господин», — ответила Мория, не поднимая головы. «Первое. Ты пропустишь меня и мой отряд ко второму ярусу пещер и отдашь трофей частью своего тела в доказательство своей покорности». «О да, господин», — ответила Мория без сомнений. «Второе. Ты примешь меня, если я приду обратно, и покажешь путь на поверхность». «О да, господин». «И третье. Ты придешь мне на помощь вместе со своими детьми, если услышишь мой голос из нижних ярусов пещер». Мория поежилась будто от холода и подняла на меня глаза. Ей стало не просто страшно, она оторопела. «Ты просишь меня спуститься в смертоносные глубины, господин?» Я покачал головой. «Нет, королева, это не просьба». Мать Мори опять склонила голову. «Да, мой господин, мы будем готовы к твоему зову. Мы наденем доспехи и возьмем оружие, чтобы защитить тебя. Мори в бою крепкие и искусные воины». «Хорошо. А теперь поднимись и исполни часть своих обещаний. Для начала освободи мой отряд». Королева встала с колена, уже не глядя на меня, что-то коротко прошипела своим подданным. Несколько служанок кинулись в подвал, гноры быстро выстроились ровными рядами, но уже ближе к плетеным воротам. Мория посмотрела на меня и сделала приглашающий жест к своему трону. «Прошу тебя, господин, присядь», — я усмехнулся. «Нет, королева, у меня дома свой есть». Мория так и не решилась сесть при мне на трон, осталась стоять. В это время из подвала с воплями выскочили служанки, а за ними с мечом наперевес в зал ввалился Хиниган. Он придерживал Дарта одной рукой, навалив себе на плечо, а второй размахивал оружием. «А ну отошли все! Отошли, я сказал!» Прогорланил он так жутко, что даже мать Мори вздрогнула. Хиниган был готов отбиваться до последнего. Дарт же еле держался на ногах, бледный и измученный. Казалось, он вообще не воспринимает реальность. «Рэй!» — ахнул Хиниган, увидев меня рядом с королевой, целого и невредимого. «Рэй, я не понял!» Он замер, держа меч перед собой. Ни гноры, ни служанки даже не пытались его атаковать. Видя это, он выдохнул и чуть опустил меч. «Все в порядке, Клифф», — ответил я как можно спокойнее. «Убери оружие. Нас пропустят так, я договорился». Хиниган в ужасе вытаращился на меня. «Ты за это с ней спал, что ли?» Он открыл рот и покосился на ритуальное ложе, усыпанное цветами. «Потом расскажу, если интересно», — бросил я. «Вот умеет Хиниган задавать вопросы так, что его хочется пристукнуть? Тащи сюда Дарта, положи на шкуры. Эй, Клифф, ты можешь быстрее?» Хиниган побледнел и опять выставил меч. «Нет, Рэй, никуда я его не потащу. Ты Дарта вместо себя ей предложил, да?» Я скрипнул зубами. Какой же Хиниган порой бывает тупой придурок, хоть и умный. Тут не выдержала сама мать Мори. Она медленно протянула руку в сторону Хинигана и что-то прошипело ему. Похоже, он услышал ее ментальный голос и ощутил сильное влияние, потому что с жаром закивал и ответил с благоговением. «Как скажете, королева, он совсем не против!» После чего потянул Дарта к шкурам, бормоча на ходу. «Давай, дружище, еще пара шагов. Вот, почти пришли. Госпожа обещала помочь». Он опустил Дарта на кучу шкур, но глянул не на меня, а на Морию. Та подошла к Оревану и склонилась над ним, погладив по волосам. К ложу подбежала служанка с деревянной плошкой в руках. Королева взяла плошку, приподняла голову Дарта, обхватив его за затылок, и залила жидкость из плошки ему в рот. Вернув посуду служанке, Мория обратилась уже ко мне. «Он слишком буйствовал на привязи, ему опоили его травами. Скоро он придет в себя, и вы сможете продолжить путь в смертоносные глубины. Но, мой господин, могу я дать напутствие?» Я кивнул. «Напутствие существа, живущего в пещерах не одно столетие, лишним не будет точно». «Второй ярус полон нежити», — сказала Мория. «И самый страшный из них — безликие огни. Они ищут в безмолвии, но находят в шуме. Они бессмертны, но боятся подобных себе. Из мирного света они превращаются в самый жуткий страх и питаются им же. Не разговаривайте с огнями, не прикасайтесь к ним, не ловите их руками, не отмахивайтесь от них и ни в коем случае не следуйте за ними. Пусть это они следуют за вами, как тени. Пусть они угрожают вам или умиротворяют вас. Пусть они дают вам ложную надежду. Пусть они обещают вам победу. Оставьте их ни с чем, и тогда они уйдут». Я нахмурился. «Безликие огни, это, конечно, интересно, но меня больше занимало другое». «А кто привратник второго яруса?» — спросил я. Мория поджала губы и трепетно выдохнула. «Карбазу, страж цепей». «И как с ним справиться?» Королева молча покачала головой, однозначно давая понять. «Никак». В этот момент очнулся Дарт. Он хрипло ругнулся, пошарил руками вокруг себя и скомкал шкуру пальцами. Затем резко открыл глаза и огляделся. «О, черт! Нет, нет, нет!» Он вскочил с такой прытью, будто секунду назад не лежал тут навзничь. Сжав крупные кулаки, Дарт уставился на ритуальное ложе с цветами. Хиниган не выдержал и тихо засмеялся. Потом хлопнул друга по плечу. «Успокойся. Вместо тебя тут Рэй отдувался!» Дарт провел пятерней по грязным волосам и оглядел украшения зала, гноров и служанок, меня, Хиннигана и королеву. Он вообще ничего не понимал, но, похоже, уже догадывался, что зря паникует. «А теперь я отдам тебе трофей, мой господин», — сказала мать Мори. «Прими его великодушно в знак моей покорности. Возьми все, что хочешь». Она опять встала передо мной на колени и склонила голову. Заскулили гноры, предчувствуя боль своей госпожи. Дарт и Хиниган замерли в ожидании. Я оглядел Морию с ног до головы. Волосы, плечи, руки с когтистыми пальцами, кружевную накидку, голые ступни. И подошел ближе. Королева ощутила мой пристальный взгляд, прикрыла глаза и напряглась, ведь пока лишь мне одному было известно, что станет трофеем первого привратника. Я провел пальцем по острым зубьям короны и взялся за один из них. Затем крепче обхватил ладонью, а потом, приложив немало силы, надломил кость. Гноры вытянули шеи и завыли в голос, застучали копьями о пол, но с места не двинулись. Служанки зашумели, заплакали, заголосили. Из обломанной кости Мории засочилась темно-рубиновая кровь. Потекла по виску и щеке, закапала с острого подбородка. Но королева даже не дернулась, продолжая смиренно стоять на коленях с прикрытыми глазами. Я вытер зубец ее короны о штанину и сунул в нагрудный карман. Знала бы королева, насколько я сейчас слаб, то она бы не позволила себя изуродовать. Но она не знала. Да я и сам не понимал, кого она во мне боялась. Никто не называл его имени. Не назвала и мать Морей. Через полчаса я, Дарт и Хиниган стояли у входа на второй ярус с факелами в руках. Нам вернули оружие, дали передохнуть, обработали раны и ссадины травами и даже накормили жареным мясом. Это оказалось телятина. Королева коротко отдавала приказы служанкам и старалась быть гостеприимной, как могла. Парни ни о чем меня не спрашивали, но явно недоумевали, с чего вдруг похотливая Мория превратилась в шелковую прислужницу. Я даже боялся представить, что они подумали. Гноры распахнули перед нами плетеные ворота. Именно они отделяли нас от еще более мрачных угодий змеиных пещер. Что там будет? Что за безликие огни? Насколько силен страж цепей? Кто еще есть внизу, в бездонных глубинах? Все это придется испробовать на собственной шкуре. Одно я знал точно. Кроме пещерных монстров, на втором уровне предстоит столкнуться с другими наследниками — Георгом и Матиасом. Они могут оказаться похуже всего остального. Перед тем, как спуститься по каменным ступеням во мрак, я обернулся. Королева, окруженная слугами, поклонилась мне. Из обломка ее короны до сих пор сочилась кровь, но Мория, казалось, этого не замечала. Она улыбнулась и сказала ментальным голосом. «Я исполню свои обещания, что дала тебе мой князь». Кивнув на прощание, я повернулся к ней спиной и начал спускаться вниз. За мной последовали Дарт и Хиниган. Оба молчали, но я даже затылком ощущал, как им не терпится обсудить последние события. Мы спускались все ниже и ниже. В свете факельного огня ступени будто двигались и казались неустойчивыми. Неровные потолки нависали над головой, порой встречались небольшие завалы, куча пепла и россыпи иссохших крысиных скелетов. Вся эта дрянь уже казалась такой привычной, что не вызывала удивления, а мы все спускались, преодолевая ступень за ступенью. Спускались долго, наверное, около часа. «Рэй, ты с ней спал или нет?» — первым не выдержал Хиниган. Любопытную тему тут же подхватил Дарт. «Слушай, дружище, ты мне одно скажи, как ты это сделал? Ну, в плане механики-то я, конечно, понимаю как, но что ты такого с ней сотворил, что она так перед тобой стелилась? Она же вроде королева и все такое». Не дождавшись ответа, Дарт шумно вздохнул за моей спиной и добавил. «Рэй, будь другом, не молчи, поделись секретом, а то порой так стараешься, в ответ хоть бы спасибо сказали. Что ты сделал, а?» «Да ничего я не сделал», — бросил я, не останавливаясь. «Поговорил с ней просто». Дарт смолк и чуть погодя буркнул с недовольством. «Ну не хочешь говорить, не надо». «Рэй скрытный», — поддакнул Хиниган. «Мне кажется, тут все просто. Королева в него влюбилась, вот и обхаживала, и даже на колени вставала, а он за это ей еще и рога обломал». «Эй, может, хватит?» — оборвал я его. «Давайте лучше про второй ярус подумаем. Мория говорила, что там есть безликие огни, и их лучше избегать. Еще нежить всякая. А привратником она назвала какого-то Карбазу, стража цепей. И не забывайте про Георга и...» На последней ступени мне пришлось заткнуться. Я чуть не шагнул в пустоту. Каменная лестница резко обрывалась, а внизу зияла бездна. Дарт успел ухватить меня за воротник и оттянуть назад. «Стой, Рэй!» «Мы еще не спустились, а тут уже подстава», — пробормотал Хиниган и нервно прокашлялся. Он шел позади всех, а теперь пытался протиснуться ближе к яме, чтобы тоже на нее взглянуть. Я медленно выдохнул. Меня, если честно, бросило в пот. И внимательно оглядел прямоугольную дыру, вытянув руку с факелом. Слава богу, лестница не обрывалась полностью. Через десяток исчезнувших ступеней виднелась широкая площадка. Надо было только перепрыгнуть туда и не промазать. «Я первый!» — сразу вызвался Дарт. Он подвинул меня плечом и перемахнул обрыв без раздумий и сомнений. Как всегда, это же Дарт Ориван. «Придурок!» — выдавил Хиниган. «А вот я не придурок. Вы меня не заставите туда прыгать. Вдруг там внизу...» Я ухватил его за плечо и со всей силы толкнул на другую сторону. «А-а-а!» — протяжно провопил очкарик. Он перелетел через яму и впечатался в Дарта. Тот взял его за грудки и придержал. Оказавшись на другой стороне, Хиниган принялся себя ощупывать, будто проверяя, живой ли он. Потом согнулся от ужаса, икнул, поправил очки, покосился на меня, опять икнул, опять поправил очки. «Рэй, ты вообще...» — он еще раз икнул. «Псих! На всю голову отмороженный псих! Я ведь уже говорил, да?» Я отошел на несколько ступеней выше и, разбежавшись, перепрыгнул к парням. «Вы оба психи!» — рявкнул Хиниган. «Ну, психи же! Какого черта я с вами придурками потащился?» «Ага, скажи мне лучше, кто залез в логово червей?» — напомнил ему Дарт. «Это была случайность!» — огрызнулся Хиниган. «Зато мы этих червей...» «Тихо!» Я перешел на шепот. «Там что-то блестит, видите?» Парни стихли и уставились туда же, куда смотрел я. Впереди. В тяжелом и вязком мраке мерцало множество звезд, голубоватых и пульсирующих мягким светом. Они то приближались, то замирали на месте. И чем внимательнее я всматривался в этот странный свет, тем непонятнее становилось, двигается он или нет. Сияние будто расплывалось кляксой и снова собиралось в точку. «Безликие огни!» Хиниган произнес это совсем негромко, почти беззвучно, но после его слов мерцающие точки зашевелились, замигали и вспыхнули ярче. Вот теперь стало ясно. Они приближаются. Вместе с ними надвигалась и волна звука. Топот ног, много ног, десятки. «Оружие!» — заорал я, вынимая меч. «Это не огни, это глаза!»